24 августа, в канун 56-летия начала руководства Великим Ким Чен Ыром Сунгунской революцией, Корпус экономических и торговых советников Корейской Народно-Демократической Республики посетил Пхеньянскую выставку культурных достижений. Члены корпуса познакомились с фотоматериалами о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ыра и Ким Чен Ына, с их бессмертными классическими трудами и другими литературами нашей страны. Затем они посмотрели видеоматериал, показывающий незыблемую решимость наших воинов и народа, во что бы то ни стало добиться окончательной победы в антиимпериалическом и антиамериканском противоборстве.